искажение христианского равенства, эмансипации. Сейчас умами людей овладела одна особая идея, так называемая идея женского освобождения, идея эмансипации. Это выражается в том, что в англиканской церкви священнослужителями могут становиться женщины. К этому готовится и католическая церковь. Конечно, если вы серьезно взглянете на это, сядете и подумаете, и прочитаете, что говорит о женщинах святой апостол Павел и тому подобное, то ваши сомнения исчезнут. Очевидно же, что это какая-то сумасшедшая новая идея. Но очень интересно взглянуть на это попристальнее и понять, откуда она взялась, зачем это нужно, что за ней стоит. Потому что если вы поймете стратегию дьявола, то будете лучше вооружены для борьбы с ним. Возникла идея женского освобождения по меньшей мере более 200 лет назад. Конечно, можно проследить и более ранние предпосылки ее возникновения, но в ее настоящей форме она существует по меньшей мере 200 лет и связана с предшественниками Мардохея, Карла Маркса, первыми социалистами. Социалисты эти говорили о великой новой утопической эре, которая наступит, когда будут уничтожены все классовые, расовые, религиозные и прочие различия. Они говорили, что будет создано великое новое общество, в котором все будут равны. Конечно, эта идея была первоначально позаимствована из христианства, но христианство было искажено и превратилось в противоположность. В Китае в конце XIX – начале XX века жил своеобразный философ, который, насколько это возможно, довел эту философию до ее логического завершения. Это Канг Юэй. Он интересен тем, что воплощает эту философию века, этот дух времени. Он был одним из предшественников Мао Цзэдуна, способствовавших захвату власти в Китае коммунистами. Идеи его основывались не только на искаженном христианстве, которое он заимствовал у либералов и протестантов Запада, но также на идеях буддизма. Он выдвинул идею утопии, которая должна осуществиться согласно его пророчествам предположительно в 21 веке. В этой утопии будут уничтожены все социальные ступени, религиозные различия и все иные различия, которые влияют на отношения людей в обществе. Все будут спать в общежитиях и есть в общественных столовых. А затем со своими буддистскими идеями он пошел еще дальше. Он сказал, что будут уничтожены все различия между полами. Раз человечество едино, то нет причин останавливаться. Движение должно продолжаться. Не должно быть первенства человека пред животными. Животные тоже должны войти в это царство, раз они существуют. Буддисты также с почтением относятся к овощам и разным растениям. Поэтому в этот, так сказать, рай должен войти и весь мир овощей, а потом также и мир неодушевленных предметов. Так что перед самым концом света наступит абсолютная утопия всевозможных существ, которые каким-то образом все перемешаются друг с другом и все будут абсолютно равны. Конечно, читая об этом, вы скажете, что этот человек должно быть ненормальный. Но если внимательно рассмотреть эту теорию, то понятно, что она исходит из глубокого желания устроить на земле счастье. Однако, никакая языческая философия не может принести счастье. Ни одна философия, созданная человеком. Только христианство дает надежду на царствие не от мира сего. Христианство говорит о совершенстве. Но поскольку социалисты не верят в загробный мир, не верят в Бога, Они мечтают создать такое совершенно устроенное царство в мире сем. В этом и состоит идея коммунизма. Вы, конечно, знаете, что случается, когда эту идею воплощают на практике. Был эксперимент с французской революцией, идеи которой были, безусловно, хорошие – свобода, равенство, братство. Или с большевистской революцией. Или разные другие коммунистические революции более близкого нам времени. Самый последний пример – Камбоджа. Бедная маленькая страна, которая в течение 3 лет страдала от коммунистического правления и потеряла по меньшей мере 1/4 своего населения, которое было уничтожено, поскольку эти люди не соответствовали требованиям режима. Уничтожали всех, у кого образование было выше средней школы, всех, кто мыслил самостоятельно и так далее. Это все показывает, что когда пытаются воплотить эти идеи, то получается не рай на земле, а скорее ад на земле. Действительно, весь эксперимент в России служит доказательством того, что нет рая на земле, а только в Церкви Христовой, во изгнании. Господь наш сказал нам, что уже в этой жизни воздастся нам сторицею за все, что мы делаем, и это будет среди гонений. Желающие же устроить счастье на земле без страданий, без гонений и даже без веры в Бога устраивают на земле ад.